Но Аня любит, когда я сажаю деревья. — А, — он засмеялся, — это бывает. А магнитофон нашептывал и нашептывал свое, доказывал, хрипел, убеждал. Мы уже не слушали, все было ясно. Крутилась последняя пленка или предпоследняя. Так или иначе шла уже кружевная работа. Остатки. Старохатов выключил магнитофон, его последние хриплые звуки. — Все? — спросил он просто. Помолчали. И без раздражения, спокойно, он еще спросил. — Почему тебя интересовала эта мелочевка, Игорь? Вопрос был поставлен общо, неожиданно общо, и я замялся. — Ну как же, — все же промямлил я. — Нет логики, непонятно. Он засмеялся. — Непонятно? Что? — В человеке, — он заговорил строже. В каждом человеке, Игорь, столько тайн, противоречий, столько глубин психики. А тебя интересовало, брал деньги, не брал деньги? Что они тебе? Когда-то брали, а когда-то нет. Почему? Понятия не имею, Игорь. И усмехнулся. Не знаю, почему. Это не ответ. Это ответ, потому что пустяшно все это. Да знаешь ли ты, сколько во мне... В тебе, да в любом человеке, таких пустяшных вопросов, нелогичных загадок, сотни. Почему? А потому что это пустяшки, мусор, а не загадки. Я промолчал. Ты же год, если не больше, потратил. Что ж ты так по мелочи работал? Оглянись. Впадал, говоришь, в пустоту. Мучился, ссорился с женой, убегал в деревню. И все из-за такой ерунды, как привзятые кем-то деньги. Он встал. «Ей-богу, ты пошел не по тому ведомству!» Он опять засмеялся. «Не было денег, брал. Были — не брал. В чем проблема, Игорь, скажи мне? Может, я стар стал и не понимаю?» Он искренне вздохнул. «Я ожидал от твоего поиска куда большего, Игорь. Деньги! О, Господи!» Нашел задачку. Ты лучше мне ответь, зачем ты так бессмысленно трудился? Он прошагал в прихожую, взял там свою шляпу. Я был в растерянности, а он говорил очень четко, настоящая контратака, и сошел вниз по лестнице к своей машине и уехал. Уехал, так и оставив мне вопрос, притом вопрос заглавный, пронзительный. Ты, Игорь, целый год гнался за житейской пустышкой, за химерой. Зачем? Дней через 10 неожиданная новость. Позвонил приятель и, помимо прочего, сообщил. «Слышал уже? Старохатова выперли из мастерской». В груди у меня ёкнуло. «Может быть, сам ушел?» — помедлив спросил я. «Может быть. Но, кажется, все-таки выперли. Не обдумать новость, не обговорить я тогда не успел». Но уже в ту же ночь до меня дошло. Мысль пришла остро и разом, но я лишь хмыкнул и не поверил в нее. Глупости не может быть. И тогда мысль пришла вновь, но пришла теперь мягче, спокойнее, на лапках. И можно было протянуть руку и, уже не пугаясь, эту кошечку-рысь погладить. Для того и пришла. «Вера у нас была», — сказала в тот раз Аня. А я отправился к тете Паше в больницу. «Нехорошо». Вера пришла пообщаться, а ты оставил ее за няньку. Долго она сидела с Машей? Нет, около часа. Я позвонил. Трубку взяла дочка Веры, 15-летняя девочка, о существовании которой я знал, но которую никогда не видел. «Мама нет дома», — еле слышно ответила она. И еще почти шепотом. «Она придет сегодня попозже. Передать что-нибудь ей?» Не голос, а шелест листьев. Я позвонил попозже. К этой минуте я уже не сомневался. — Вера? — Я. Не стал я тянуть. Ты все-таки нанесла ему ответный удар. И Вера тут же с вызовом, распрямляясь с пружиной, ответила. — А ты как думал? Сдержанным тоном я попросил рассказать, как-никак я причастен к случившемуся. Грубо говоря, записи, в которых она рылась и которые взяла, мои... Ты ведь не слишком для меня расстарался. Вот я и решила порыться в записях сама».